женщина по имени Мангул. «Так что же все-таки произошло с тобой, малыш?» Соболь смотрел на Бусова грустно и задумчиво. И ответа, в общем, не ждал. Видимо, догадывался, что правдивого ответа от мальчишки, ни разу в жизни не лгавшего, сегодня не услышит. Бусы краснел, отводил глаза, топтался с ноги на ногу, не зная, куда деваться от стыда. Что-то говорить все равно было нужно, не дело отмалчиваться, когда взрослый спрашивает. Тем более дедушка Соболь. «Ну, ты же знаешь, на Белый Яр пришел, а там эти мавутичи. Ну, я прыгнул, нырнул. А потом?» «Потом сын медведя меня вытащил». «А пока не вытащил. Ты на дне омута у русалок сидел?» «Загорел, смотрю, чуть не как Ульгиш. Да еще и рукавицы горных призраков с собой прихватил. И глаза прятать научился от старших, чего раньше я отроду за тобой не замечал». «Дедушка Соболь», — страдая, выдавил Бусы, «я не могу сказать, я обещал». Соболь кивнул, задумчиво глядя куда-то мимо Бусова. Мальчишка вздрогнул, ему вдруг показалось странно знакомым и выражение лица, и само лицо Соболя. Где-то он уже видел это лицо, причем недавно. Вот представить бы Соболя молодым, без бороды и усов. Бусому уже показалось, что он сейчас сумеет вспомнить что-то важное. Но наваждение схлынуло, ничего после себя не оставив. Перед ним был тот самый Соболь, которого Бусы каждый день знал. Странно ли, что его лицо показалось знакомым? А каким еще оно могло показаться? «Дедушка Соболь, а что за горные призраки?» Кузнец поминал о них, точно поминал. «Я по молодости 3 года сам в призраках состоял». «Ладно, малыш, обещал кому-то не говорить. И слово держи. А ты тоже про призраков обещался?» А кабы не случилось, что он и про кузнеца знает, да поболе меня, не обещался. И непременно тебе про них расскажу, но не сейчас. Они подходили к Осокиной избе, ставшей домом для сына медведя. После того, как оживший парень извлек Бусова из-под Белого Яра, венны крепко надеялись, что теперь он пробудится, заговорит разумными словами. Но не тут-то было. Сын медведя снова погружался в безвременье, и почти никто, кроме Осоки, Бусова да Соболя, уже не надеялся его оттуда извлечь. «Червь душу источил», — рассудил слепой лось. «Изранил ее куда сильнее, чем тело. Любил он кого-то, крепко любил, по-настоящему. Враг не умеет душу изранить. Это только близкий друг может, предательство сотворивший». «Дедушка Соболь, что, малыш, тебя предавали друзья?» «Меня? А почему ты спросил?» «Ну, бабушка сказывала, когда ты у нас появился, на сына медведя немножко похож был». Седые сросшиеся брови чуть дрогнули, как показалось Бусому удивленно, а может и горестно. «Предавали», — понял мальчишка. «Соболь же сказал, я смотрю, русалки с тобой в омуте даром времени не теряли, научили кое-чему. Прежде ты меня об этом не стал спрашивать. Ты думаешь, сына медведя кто-то предал? Или он сам кого-нибудь?» — пробормотал Соболь, и Бусы потрясенно откликнулся молчаливым эхом. «Или ты сам?» И тут же загорелся. «А давай попробуем узнать?» Соболь даже остановился. «Как?» Бусы хитро улыбнулся, даже глаза зажмурил. Его вдруг переполнил восторг. «А русалки в омуте научили?» Соболь невольно улыбнулся в ответ, но голос остался строгим. «Эк, паренек, заговорил!» «Он же сны видит, бредит!» — принялся торопливо объяснять Бусы. «Маму зовет, Карила какого-то, с предком со своим спорит. Значит, можно попробовать увидеть, что ему снится. Мне... я бы попробовал. Дедушка, давай попробуем, а?» После разговора с богом грозы Бусый почему-то полагал, что у него и дальше все будет получаться так же ладно и гладко. Пожалуй, боги не стоят каждый день за плечами у смертных, делясь с ними своей силой и волей. Сколько ни сосредотачивался Бусый, сколько ни стискивал в ладонях огромные безвольные руки сына медведя, ничего у него не выходило. Соболь сперва внимательно следил за его попытками, потом сел помогать. Бусы обрадовался и решил, что теперь-то дело пойдет. Но то ли Соболь не обладал могуществом горного кузнеца, то ли все дело было в упорном нежелании парня принимать помощь. Бусы стал уже ждать, чтобы Соболь прогнал его вскапывать огород. Но старый воин вместо этого вдруг сказал: «Тут не греть надо, а ключевой водицей полить». «Что? А то, что лезешь ты, куда тебя не пускают. Тебе русалки как твои сказывали? Не ломи силу силой, своей ее подхвати». «Он все знает», — испугался Бусый, — «все постиг. И про Таймлу». Но испуганное размышление пришлось отложить на потом. «Подхватить? Как? А ты покажи ему что-нибудь. Что сам про него видел?» «Ну да, этот сон. Про него и человека-пса, брата крылатых». И совершенно неожиданно раздвинулись бревенчатые стены избы. Превратились в осенний лес. Дымные стропила стали облаками в прозрачном голубом небе. В третий раз увидел Бусы поляну, где сошлись в поединке брат крылатых. И да, на этот раз сомнений не было. Брат крылатых собирался драться с сыном медведя. Только теперь все виделось Бусому немного иначе. Это был уже не только его сон. Память сына медведя все же откликнулась, все же сплелась с вещим видением мальчишки. «Уйди с полотна», — негромко говорит парню брат крылатых. «Уйди, не за доброе дело встал». «Вставай, сын!» — плетью хлещет голос человека, сидящего в огромном, вырезанном из цельного пня кресле вождя. Сын медведя ранен. У него перебита правая рука. От боли и неожиданности он повалился перед противником на колени. Но, услышав повелительный голос отца, молча поднимается продолжать схватку. Бусы остро ощущает миг его колебания. Нет, это не робость перед безжалостным и умелым противником. Сомнения в душу, не привыкшую сомневаться, заронили слова о том, что он вышел не за доброе дело. Он косится в сторону, где ждут исхода поединка женщина и мальчишка. Мальчишка жестоко избит. Женщина, похоже, совсем не может подняться. Паренек обнимает ее, не давая беспомощно упасть на траву. Во взгляде измученной женщины боль, отчаяние и надежда. И надежда эта связана не с сыном медведя, а с его страшным противником. Вскрик Соболя чуть не выбросил Бусова из видения. «Мангул! Моя Мангул! Ты все-таки осталась жива! Мангул, где ты? Что они с тобой сделали, Мангул?» «Итерскел!» — новый окрик отца заставляет вздрогнуть сына медведя. «Сокруши его! Или ты мне больше не сын!» И молодой великан вновь бросается на врага, вкладывает все силы в удар, который должен окончить их поединок. Его левая рука устремляется вперед, как прыгающая змея. Пальцы метят в глаза. Он бьет, чтобы убить. Бусы знает, чем завершится этот удар. Страшно в третий раз видеть, как брат крылатых с легкостью перехватывает летящую руку, чтобы уложить ее, распрямленную в локте, себе на колено. Оглушительная боль милостиво гасит сознание Итерскела. Бусый сжал кулаки. Он не отвернется. Он увидит все до конца. Брат крылатых поднял обмякшее тело, пронес на край полотна и швырнул далеко прочь. Итерскел дернулся, свалившись на перебитую руку. Вот сейчас победитель шагнет следом и... Он не двинулся с места. «Мой человек победил!» — раздался решительный голос. Это говорила девушка в богатой одежде, а Соке примерно ровесница. При юных летах у нее была повадка большухи. Ей никто не осмелился возразить, даже отец Итерскела, поникший на своем кресле-престоле. А брат крылатых как был, с распущенными волосами и голый до пояса, уже шагал к женщине и мальчишке и попробовал бы кто встать у него на пути. И подошел, и поднял на руки спасенную женщину, поднял и понес ее за спины вооруженных людей. «Мангул!» — шептал Соболь. «Почему не ему было дано нести ее, прижимая к груди? Почему не к его ногам прижимался отважный мальчонка, заплакавший только теперь, когда миновала нависшая над ними беда?» А Бусый, понимая, что все может исчезнуть прямо сейчас, силился накрепко запомнить лицо спасенной. Она казалась ему не чужой, она напоминала ему... Но кого же? Кого? Яркая картина происходящего отодвинулась, затянулась туманом. Наверное, такой туман расползается в памяти, пока сердце отсчитывает мгновение беспамятства. Потом из тумана выплыла другая поляна, поменьше. На ней уже нет брата крылатых, ни царственной девушки, ни воинов, сопровождавших ее. Кругом Итерскела собрались мужчины. Все они похожи, как близкие родственники. Их лица отмечены печатью странной задумчивости. Эти люди, не дать не взять, каждое мгновение силятся решить загадку не по уму. На них меховые одежды, мастерски сшитые и сидящие, как вторая кожа. Это сородичи Итерскела, его семья. Люди, ближе которых у него никогда не было, и не будет. Он стоит перед ними, едва пришедший в себя, покалеченный, полуголый, босой. На него смотрит отец, вождь Карил. Смотрит долго, с бесконечным презрением. Потом начинает говорить, и каждое его слово, как камень, брошенный в сына. «Люди говорили мне, ты не моего семени. Я не верил. Лишь сегодня я увидел их правоту. Мой сын непременно сумел бы выстоять в поединке. Он не отдал бы святую правду детей лесной ягоды на поругание чужакам. Не знаю и знать не хочу, от кого нагуляла тебя потаскуха, которую я считал своей женой. Она осквернила мое ложе. Она...» Итерскел бросился вперед. Рукам ныне совсем не было веры, но дети лесной ягоды посыпались в разные стороны, точно поганки, отброшенные пинком. Их копья, выставленные навстречу, сломались, как тонкие прутики. Итерскел прокатился по земле и снова вскочил. Боль в перебитой руке, в глубоко распоротых копьями боку и груди. Боль, но какая-то чужая, далекая, не имеющая к нему особого отношения и не способная помешать. новый прыжок, напролом. Он прокладывал себе дорогу, как кабан в жидком подлеске, и Терскел почти добрался до Карила. Его оглушил, сбил с ног страшный удар дубиной по затылку.